Издательство «Эксмо». Анна Данилова. «Три ступени до ада». Глава первая. 26 апреля 2023 года. Женя. «Ребров, как же я тебе рада!» — воскликнула Женя, впуская своего друга, следователя Валерия Реброва, домой. Женя Бронникова с семейством, состоящим из мужа Бориса, маленького сынишки Миши и деверя Петра с его невестой Наташей, проживали в большом доме в пригороде Подольска. Борис был адвокатом и практически весь день находился в Москве, в своем офисе. Петр считал себя писателем и вечно строчил что-то в своей комнате, куда впускал только свою любовь, бездельницу Наташу. За Мишенькой присматривала няня Соня, которая часто оставалась в доме ночевать. А главной по хозяйству была Галина Петровна. Словом, дом воспринимался Женей как живой организм, где всем положено было наслаждаться комфортом, чистотой и вкусной едой. Каждый в доме знал свое место и должен был быть счастлив. Соня с Галиной Петровной, к примеру, четко знали свои обязанности и выполняли их по мере своих сил. Борис трудился, защищая тех, кто попал в беду. Петр, свободный художник-писатель, находящийся в постоянном творческом поиске, и не совсем еще определившийся, в каком же литературном жанре он трудится, просто витал в облаках, а заодно и в собственных фантазиях. Кроме того, он был влюблен. Наташа же просто наслаждалась жизнью и пребывала в состоянии страстной влюбленности после того, как нашла, обрела, наконец, Петра, с которым была разлучена по пока еще никому неизвестным причинам. И только Женя маялась, не зная, чем себя занять, мечась между своим зимним садом, где она растила тропические растения и ухаживала за ними, большим садом под открытым небом, где ей предстояла серьезная работа по его очистке и высадке цветов, маленьким Мишей, хозяйством, и успокаивалась она только к вечеру, когда в ворота въезжала машина Бориса, и сердце ее начинало биться сильнее и радостнее. Только своей близкой подруге Антонине, живущей в самом Подольске и часто навещающей дом Бронниковых, она могла признаться в том, что, несмотря на кажущуюся занятость, она мается от скуки, понимая, что все эти хлопоты, семейные дела, ребенок и даже ее любовь к Борису – вынужденная реальность, что не это главное, что она давно уже должна заняться чем-то более серьезным, важным и непременно тем, что у нее получается и что приносит ей удовлетворение. Но то, чем она на самом деле хотела бы заниматься круглые сутки, было для нее пока что недостижимо. Стать следователем или оперативником без юридического образования невозможно. Понятное дело, что она в скором времени начнет готовиться к поступлению в Академию Следственного комитета. Это уже решено. И Борис ей в этом поможет. Но что ей делать сейчас, пока сын еще такой маленький? Последнее дело, которым они с Тоней занимались, помогая Борису, запутанная история Эммы Финягиной, соседки, проживающей в том же поселке, что и Бронниковы. Личность самой Эммы, ее психологический портрет, наличие интереснейшего женского дневника, таинственный любовник зрелой женщины и готовящееся покушение на ее мужа, предавшего ее самым жестоким образом, все это просто не могло не заинтересовать Женю с Тоней. Другое дело, что многое из того, что ей впоследствии удалось выяснить, раскрыть и удивиться, так и осталось неозвученным следователю, настоящей тайной за семью печатями. Понятно, что расследуя на своем, женском, и чего уж там примитивном уровне готовящиеся преступления, Женя не могла обойтись без помощи своего друга, Валеры Реброва, следователя Следственного комитета и просто хорошего, отзывчивого парня. Куда без экспертиз? Но ведь бывали случаи, когда Женя с подругой реально помогли ему в расследовании. Взять хотя бы историю с сестрами в заброшенном доме. Кто нашел и вычислил убийцу? Ребров бывал у них не так часто, но когда появлялся, дом оживал. Все словно пробуждались, хотели сделать ему что-то приятное и непременно оставить его ночевать. В такие моменты Женя жалела о том, что совершенно не умеет готовить. И к столу либо подавалось то, что приготовила Галина Петровна, либо, когда домработница отсутствовала, еда заказывалась из ресторана. Правда, в последнее время пыталась приготовить что-то съедобное Наташа. Наташа. Кажется, Женя начала привыкать к ее присутствию в доме. Внезапно и каким-то волшебным образом разбогатевшая, в доме она вела себя тихо и скромно. Всем пыталась ненавязчиво помочь, и вообще Женя начала воспринимать эту улыбчивую и веселую Наташу как девушку-праздник. Женя не раз пыталась поставить себя на ее место, и каждый раз убеждалась в том, что она-то, окажись в чужом доме, пусть даже и с любимым человеком, вела бы себя совсем по-другому. Наверняка дерзила бы, бунтовала, огрызалась, причем непонятно почему. Просто такой вот неуживчивый и трудный она человек. Женя побежала открывать дверь Реброву в садовых перчатках и фартуке. Так спешила. Еще завидя его машину у крыльца, стала прикидывать, чем его угощать. Часа через два обещал вернуться из Москвы Борис. Вот он обрадуется, когда увидит Валеру. «Так, что там у нас на ужин?» Женя быстрым шагом покинула оранжерею, которую все называли зимним садом, пробежала длинный коридор и распахнула дверь. «Привет, Женечка!» Ребров, высокий статный парень в легкой куртке и джинсах, обнял ее. У него были добрые карие глаза, каштановые волосы и чудесная улыбка. «Как вы тут без меня?» «Я лично соскучилась. Честно. Пойдем. Пока никого нет, я имею в виду Бориса, посидим, поболтаем. Попозже, когда Борис вернется, поужинаем. Кофейку?» На голоса из комнаты выглянула Наташа. Блондинка с нежной кожей и огромными голубыми глазами. Белый вязаный балахон доходил ей до колен. Черные плотные колготки подчеркивали стройность ее ножек. «Ребров, привет!» Она по-свойски помахала ему рукой. Женю же этот жест покоробил, как если бы она приревновала Валеру к Наташе. «Он мой, поняла?» Примерно так ответила она мысленно блондинке. «Привет!» — улыбнулся ей Ребров. «У нас сегодня бараний бок!» — радостно заявила Наташа. «Это я его испекла. Вот так!» «Ну, слава тебе, Господи!» Женя и сама не заметила, как улыбнулась ей. «Точно! Бараний бок!» Из кухни доносился прямо-таки божественный аромат. «Так, стоп! Бок или ногу?» «Ой, ногу, конечно! Прямо огромную такую жирную ногу и запекла! Пока ты со своими растениями там разговаривала, я тут поколдовала. Аромат доносился по всему дому. Неужели ты не заметила?» «Да-да», — рассеянно проговорила Женя. «Должна же я тоже чем-нибудь заниматься. Ладно, я исчезаю. Понимаю, вам надо поговорить». И она деликатно скрылась за дверью. «Ребров, у тебя все в порядке?» «Ты прямо как в кино спрашиваешь, ты в порядке?» «Я-то в порядке, жив-здоров. А вот на службе у меня полный завал». Женя от счастья даже глаза закрыла, мысленно перекрестилась. Ребров приехал к ней за помощью. Ему нужна ее поддержка, ее талант расследования. И она готова ему помочь. Что угодно сделать. Хоть на Северный полюс помчаться с Тоней, чтобы собрать информацию, с кем-то встретиться, внедриться в среду и, главное, разгадать загадку преступления, вычислить преступника. Она поставила перед Валерой чашку с кофе и села напротив него, сгорая от любопытства. Труп, наконец, не выдержала она, пока Ребров делал первый глоток горячего кофе. «Да, женщину нашли на пустыре». Женя готова была уже завалить Реброва вопросами, как вдруг в кухню вошел, кутаясь в домашний халат, Петр. Вальяжный, красивый, белокурый, сияя улыбкой, он подошел и поздоровался с Ребровым. «Привет, Валера!» И уже обращаясь к Жене. «Можно и мне чашечку кофе?»